Московский главнокомандующий граф Салтыков писал императрице, что в Москве и около нее воровство и разбои сильно умножились. Мы видели, что депутаты в комиссии об уложении приписывали разбои беглым крепостным. Мы видели также, что помещики пограничных областей жаловались на бегство крестьян их в остзейские провинции. Но жалобы были обоюдные. Новгородский губернатор Сиверс представил Сенату доклад, что остзейские дворяне жаловались ему на невыдачу им их беглых из новгородской губернии, преимущественно из псковской провинции, хотя они точно знают о местах их укрывательства. Все затруднение происходит от того, что беглых без суда взять нельзя, и если беглые из Лифляндии и Эстляндии примут веру греческого исповедания, то их уже к старым помещикам не возвращают, а крепят, за кого пожелают из русских. По мнению Сиверса, надобно было бы с обеих сторон выдавать беглых без суда, невзирая на то, что приняли греческую веру, ибо в Лифляндии и теперь уже столько построено греческих церквей, что каждому принявшему это исповедание недалеко сходить в город или к полковым церквам. Сиверс подал Сенату также любопытный доклад о состоянии городов своей губернии. Город Псков, по своему красивому и очень удобному для торговли положению, мог бы быть в другом состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов для выражения моих чувств о разорении этого города. Скажу одно, что он так же несчастлив, как и великий Новгород, и страдает той же чахоткою. Как в одном, так и другом почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные. Нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось. Во всех городах моей губернии со второй по третью ревизию число жителей умножилось до седьмой, а в некоторых, где порядок и нравы добрые, до пятой и до четвертой части против прежнего. Только в Новгороде и Пскове целая треть убыла. В Пскове через 150 лет почти ни одного посадского жителя не останется. Способы к устранению этого зла. Первое. Увеличение числа купцов переводом их из пригородов. Второе. Включение в купечество или в цехи всех государственных и экономических крестьян, которые живут в городе и подгородных слободах. Третье. Вывод одного полка в другой город, ибо почти невероятно, что в одном месте, где 450 душ купечества, квартируют два пехотных полка. Четвертое. Учреждение банка для уничтожения разорительных займов у нарвских контор. Каменный дом провинциальной канцелярии в Пскове развалился, и я уже третьего года приказал канцелярию из него вывезти выбывательский. Воеводского двора совсем нет, и воевода живет в таком ветхом обывательском доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Я нашел изрядную гарнизонную школу, построенную комендантом. Город-остров, сущая деревня, имеет около 120 душ купечества. В воеводском доме только сороки да вороны живут. Ни площади, ни лавок не нашел. В холме я внезапно вошел в соляной амбар и велел считать кули с солью. По запискам значилось в наличности около 7000 пудов. А оказалось, только около 1000. Остальные были в раздаче почти всему посаду до священников взаимообразно. В холме более 700 душ, и только один умеет писать. Торопец — лучший город во всей Новгородской губернии. Хотя торопчане имеют дурную славу, что много товаров провозят без пошлины, однако доходы ближних таможен доказывают, что некоторые и лучшие из них поступают как добрые люди. Торгуют преимущественно шелковыми товарами, которые закупают на ярмарках в Кёнигсберге, Данциге, Бреславле и Лейпциге, а некоторые отправляют лен и пеньку в Петербург. Едва один купец успел построить каменный дом, как полковник, вступившего в город полка, занял его как лучший в городе, а хозяин остался жить в старом деревянном, после чего никто уже другого каменного дома не заложил. Между воеводскую канцелярию и магистратом я нашел великие несогласия и в обоих местах более челобитчиков, чем в каком-либо другом городе. Воеводский дом так ветх, что в нем жить нельзя, и канцелярия не лучше. Острога или тюрьмы совсем нет, а колодников ставят попеременно по домам разночинцев взамен постоя, чего нигде я не видал и не слыхал. Ржев Владимиров может спорить с торопцем. Одно худо, что между жителями капитальных людей мало. Вредят своей торговле, занимая большие капиталы у англичан и других за весьма высокие проценты. У них великие споры с разночинцами, особливо с пушкарями старых служб и с ямщиками о землях. Вскоренившийся здесь раскол — порок сему городу. Хуже всех городов Белозерск. Я никогда не находил, чтобы магистрат был действительно таким городским опекуном, как в Торжке. Тверскую канцелярию я был доволен, кроме великого числа колодников. Я заметил, как из ведомостей, что всегда 2/3 колодников ржевитяне, точно то же и в магистрате. Купцы как сами без воспитания были, так и детей своих теперь не воспитывают. Торговля их производится без всякого порядка, редко с запиской, без книг и почти без счетов. Между ними нет доверия, которое составляет дух коммерции. Главнейший вред купечеству кажется от подушного оклада. Вместо подушных денег можно положить каждый город в особый оклад одной круглой суммы, а сей оклад собирать с имения и с торгу каждого горожанина. Еще бы сему роду людей дало лучшие мысли, если бы по уголовным делам их от розысков избавить. О крестьянстве я должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоти, ибо это незнание подвергает его множеству обид. Для дворян Сиверс требовал выборной службы в погостах для полицейского надзора, также службы в звании уездных комиссаров –